Глава третья. Хиранья-Кашипу замыслил стать бессмертным. Святой Нарада сказал: «Предводитель демонов Хиранья-Кашипу возжелал стать неуязвимым для оружия и не подвержен болезням и старости. Он также решил обрести волшебные силы и сделаться единовластным и бессменным правителем всех трех миров. В долине, у подножия Мандары, Хиранья-Кашипу совершал суровые обеты. Стоя на цыпочках, воздев руки к небу, глядя ввысь. Воистину, добровольное лишение — кратчайший путь к власти. От волос Хиранья-Кашипу исходил ослепительный свет, такой же яркий, как от солнца в час гибели Вселенной. Чрезвычайно встревоженные боги спешно вернулись в свои обители, дабы искать защиты у первого Творца. Вдруг из головы Хиранья-Кашипу вырвался огонь, который стал раскалять небосвод. Над землею поднялась алая заря. Высшие и низшие миры заволокло дымом. От воздержания богоборца нарушилось равновесие мира. Разбушевались реки и моря, задрожала земля с горами и островами. Светила и небесные тела сошли с орбит, по небу метались кометы. Вселенная со всех десяти сторон вспыхнула пламенем пожарищ. Боги не знали, где укрыться от этого пекла, и отправились за советом к создателю Брахме. Почтительно склонившись пред отцом мира, они взмолились: «О величайший! Научи, как нам быть, что делать? Огонь демонических покаяний грозит уничтожить наши жилища, наших чад и нас самих, и нет в свете силы, способной противостоять силе демона. О достославный властитель вселенной, внемли нашей мольбе, не жди, пока пламя демона уничтожит твоих верноподданных». Хиранья-Кашипу стяжал небывалую силу в суровых обетах, и хотя тебе ведомо все в твоем творении, мы осмелимся поведать, как рассуждал демон и как клялся, прежде чем предаться покаянию. «Брахма, — рассуждал он, — достиг своего могущества самосозерцанием, покаяниями и стяжанием волшебных сил. Благодаря этим достижениям он смог сотворить Вселенную и удерживать в ней свою непререкаемую власть. Никто не смеет перечить ему, ни демоны, ни боги. Я — неистребимый дух, я вечен, как время, и неуничтожим, потому самоистязание не погубит меня, но придаст сил. Предо мною вечность, и каждое ее мгновение я буду становиться сильнее и неуязвимее для врага. Отказом от стяжательства я буду стяжать власть над сластолюбцами богами и вскоре займу место Брахмы. Обретенной властью я переверну миропорядок, злодеи будут вознаграждаться райскими удовольствиями, а праведники отправятся страдать в ад. Даже высший ярус вселенной, Тхрува, будет уничтожен временем, но я и моя власть пребудем во веки веков». «Клянемся, владыка, мы сами слышали это из его уст. Он совсем не уважает тебя и набирается силы, чтобы уничтожить всех нас. Демон подвергает себя суровым лишениям, чтобы занять вселенский престол, который по праву принадлежит тебе. О, владыка трех миров, расправься с ним, если тебе дорога твоя жизнь и жизнь твоих наместников. Твоя власть — залог благополучия коров и жрецов-брахманов, а известно, что от их благополучия зависит благоденствие богов и вселенной в целом. Если боги лишатся своих радостей, богатств и благополучия, во вселенной воцарятся беспорядок и беззаконие. Умоляем, отведи от нас эту угрозу, расправься со злодеем, покусившимся на мировое устройство. Выслушав богов, могущественный Брахма в сопровождении мудрого Пхригу, праотца Дакши и прочих небожителей немедля отправился к месту покаяния златовласого демона. Несомый на крыльях белоснежного лебедя, творец не сразу увидел Хиранья-Кашипу. Тело последнего скрывал муравейник, поднявшийся среди зарослей тростника. Когда же Создатель и боги разглядели очаг излучения, раскалявшего Вселенную, изумление долго не сходило с их ликов. Хиранья-Кашипу походил на полуденное солнце, затянутое тучами. За время, что демон предавался подвигу, муравьи съели его плоть, кожу, жир, мясо и кровь. С улыбкой на устах Брахма обратился к суровому отшельнику. Великий Брахма сказал: «Очнись, очнись же, сын Кашьяпы. Тебя приветствую я, прародитель жизни. Пришел я к тебе, дабы вознаградить тебя за тяжкие подвиги. Проси, чего хочешь. Я с готовностью исполню любое твое желание. Непреклонностью в покаянии ты завоевал мое расположение. Насекомые и черви съели твою плоть, но ты остался верен своему обету, сохранив в равновесии потоки жизненного ветра. Воистину, миру явилось невиданное чудо. Даже Пхригу, первый воспитатель подвижников, не способен был на подобное самоистязание, да и в будущем вряд ли кто-либо сподобится на такое. Разве под силу живой твари поддерживать в себе жизнь без единого глотка воды в течение 100 лет? О, доблестный сын Дити, в подвиге и отречении ты превзошел мудрецов, отшельников и святых старцев, пред которыми преклоняюсь даже я, создатель жизни. Не силою оружия, но силою духа ты одолел меня. Проси у меня любое благословение. Хочешь, я дарую тебе бессмертие небожителей? Ты получишь все, о чем только может мечтать смертный. Наша нынешняя встреча изменит ход твоей жизни. Блаженный Нарада сказал: с этими словами перворожденный окропил изъеденное муравьями тело демона чудодейственной водой из своего кувшина. Как только живительная влага коснулась костей Хиранья-Кашипу, они вновь обрели плоть, и тело демона стало столь крепким, что выдержало бы и удар Индровой молнии. Как огонь из поленьев, сын Дити восстал из муравейника в облике молодого мужа, чье могучее тело сияло, подобно расплавленному золоту. Увидев в небе первого из богов, восседающим на лебеде, Хиранья-Кашипу несказанно обрадовался и в почтении простерся пред ним ниц. благословенный Хирани Кашипу сказал: «Прими мой смиренный поклон, о властитель вселенной. Могущество твое столь велико, что когда ты погружаешься в сон, мир погружается вместе с тобою во тьму. Самим своим бдением ты поддерживаешь вселенную, о лучезарный. Твое самоощущение есть три состояния сотворенного мира — просветление, волнение и помрачение. Я склоняюсь пред тобою, о непорочно зачатый. Силой своего ума и мудростью ты создаешь вселенское разнообразие. Все, что окружает нас, — плод твоего воображения. Ты — начало зримого сущего. Душа жизни, ты даруешь свет миру, а значит, повелеваешь им. Первое одушевленное существо, ты вдыхаешь жизнь в других, ты побуждаешь к действию ум и чувства. Благодаря твоему свету живые твари, движущиеся и неподвижные, воспринимают образы и стихии окружающего мира. Ты возбуждаешь желания и удовлетворяешь их, ибо ты — суть жизни. Ты — семь священных таинств, твой образ — три священных писания, твои уста — четыре священника. Ты — непорочно зачатая душа всего живого. Ты — единый и неповторимый, без начала и конца, источник вдохновения, основа основ. О несмыкающий око! Ничто не ускользает от твоего взора. Ты — время, мгновение, твое оружие, которым ты рассекаешь течение жизни. Неизменный и недвижимый, ты приводишь в движение вселенную. О нерожденный и вездесущий свидетель всего происходящего! Ты — начало жизни, и ты — ее конец. Ничто не отдельно от тебя. Ты — высшее и низшее, движущееся и неподвижное. Твоя плоть — непорочное знание, твой лик — откровение, твое жилище — лотос мудрости, твой путь — вдохновенное творчество. Вселенское разнообразие — твои мысли, но ты повелеваешь ими, о владыка сущего. Покоривший страсть, ты вознесся лебедем над миром. К твоим стопам, о владыка, я преклоняю свою голову. О всемогущий, вселенная, плоть от твоей плоти и принадлежит тебе безраздельно. Не покидая своей обители, ты являешь миру свои чувства, образы и качества. О старейший, неизменный и всеведущий! Твой бесконечный, непроявленный облик — совокупность всего сущего. Своими внутренней и внешней природами ты покоишься в мирах чувственного и внечувственного постижения. Окружающий мир — восприятие живых существ — плод твоей мысли. О владыка сущего! Я прошу тебя лишь об одном благословении — пусть ни одно из сотворенных тобою существ не станет причиной моей смерти. Сделай так, чтобы я не умер ни в жилище, ни за его пределами, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воздухе. Защити меня от любого оружия и не позволь сразить меня ни человеку, ни животному, ни небожителю. Сделай меня неуязвимым для всего живого и неживого. Не дай меня умертвить ни Богу, ни демону, ни змею из преисподней. Я хочу, как и ты, не иметь себе равных в бою, чтобы ни одна тварь не сразила меня. Не помогай моим врагам, даруй мне власть над небом и землею, и хочу, чтобы меня боялись и уважали люди, боги и звери. Дай мне волшебные силы, которыми владеешь ты, и сделай так, чтобы я не утратил их никогда».